Глава 22. Лесок, в котором долженствовало происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санин с Панталеона приехали первые, как он предсказывал. Велели карете остаться на опушке леса и углубились в тень довольно густых и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу. Ожидание не показалось особенно тягостным Санину. Он расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался, как пели птицы, следил за пролетавшими коромыслами и, как большая часть русских людей в подобных случаях, старался не думать. Раз только на него нашло раздумье, он наткнулся на молодую липу, сломанную, по всем вероятиям, вчерашним шквалом. Она положительно умирала, все листья на ней умирали. Что это? Предзнаменование? Мелькнуло у него в голове, но он тотчас же засвистал, перескочил через ту самую липу, зашагал по дорожке. Панталеоне и тот ворчал, бронил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колени. Он даже зевал от волнения, что придавало призабавное выражение его маленькому съеженному личику. Санин чуть не расхохотался, глядя на него. Послышалось, наконец, рокотание колес по мягкой дороге. «Они!» – промолвил Панталеоне и насторожился, и выпрямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспешил замаскировать восклицанием «брррр» и замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес. Оба офицера скоро показались под его сводами. Их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспанным лицом, военный доктор. Он нес в одной руке глиняный кувшин с водою, на всякий случай. Сумка с хирургическими инструментами и бинтами болталась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экскурсиям привык до нельзя. Они составляли один из источников его доходов. Каждая дуэль приносила ему 8 червонцев, по 4 с каждой из воюющих сторон. Господин фон Рихтер нес ящик с пистолетами. Господин фон Дёнгов вертел в руке, вероятно, для шику, небольшой хлыстик. «Панталеоне», — шепнул Санин старику, — «если меня убьют, все может случиться. Достаньте из моего бокового кармана бумажку, в ней завернут цветок, и отдайте эту бумажку синьорине Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?» Старик уныло взглянул на него и качнул утвердительно головою. Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Санин. Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами. Один доктор даже бровью не повел и присел, зевая на траву. Мне, мол, не до изъявления рыцарской вежливости. Господин фон Рихтер предложил господину Тшибадолла выбрать место. Господин Тшибадолла отвечал, тупо ворочая языком. Стенка в нем опять обрушилась, что «действуйте, мол, вы, милостивый государь, я буду наблюдать». И господин фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же в лесу прихорошенькую всю испещренную цветами поляну. Отмерил шаги, обозначил 2 крайних пункта отструганными наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на корточки, заколотил пули. Словом, трудился и хлопотал изо всех сил, беспрестанно утирая свое вспотевшее лицо белым платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений оба противника стояли поодаль, напоминая собою 2 наказанных школьников, которые дуются на своих гувернеров. Настало решительное мгновение. Каждый взял свой пистолет. Но тут господин фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как старшему секунданту, следует по правилам дуэли, прежде чем провозгласить роковое «раз, два, три», обратиться к противникам с последним советом и предложением – помириться. Что хотя это предложение не имеет никогда никаких последствий и вообще ничто иное, как пустая формальность, однако исполнением этой формальности господин Чипатола отклоняет от себя некоторую долю ответственности. что правдоподобная аллокуция составляет прямую обязанность так называемого беспристрастного свидетеля, но так как у них такого не имеется, то он, господин фон Рихтер, охотно уступает эту привилегию своему почтенному собрату. Пантелеоне, который успел уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понял из-за всей речи господина фон Рихтера, тем более что она была произнесена в нос. Но вдруг встрепенулся, проворно выступил вперед и, судорожно стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем смешанном наречии. «Что за дикость? Два таких молодых человека дерутся. Зачем? Какого черта? Ступайте по домам!» «Я не согласен на примирение», – поспешно проговорил Санин. «И я тоже не согласен», – проговорил за ним его противник. «Ну так кричите раз, два, три», – обратился фон Рихтер к растерявшемуся Пантелеоне. Тот немедленно опять нырнул в куст и уже оттуда прокричал, весь скорчившись, зажмурив глаза и отвернув голову, но во все горло. «Уно! Дуе! И тре!» Первый выстрелил Санин и не попал. Пуля его звякнула о дерево. Барон Дёнгоф выстрелил тотчас вслед за ним, преднамеренно в сторону, на воздух. Наступило напряженное молчание. Никто не трогался с места. Пантелеоне слабо охнул. «Прикажете продолжать?» – проговорил Дёнгоф. «Зачем вы выстрелили на воздух?» – спросил Санин. «Это не ваше дело. Вы и второй раз будете стрелять на воздух?» – спросил опять Санин. «Может быть, не знаю». «Позвольте, позвольте, господа!» – начал фон Рихтер. «Дуэланты не имеют права говорить между собою. Это совсем не в порядке». «Я отказываюсь от своего выстрела», – промолвил Санин и бросил пистолет на землю. «И я тоже не намерен продолжать дуэль», – воскликнул Дёнгоф и тоже бросил свой пистолет. «Да сверх того я теперь готов сознаться, что я был неправ третьего дня». Он помялся на месте и нерешительно протянул руку вперед. Санин быстро приблизился к нему и пожал ее. Оба молодых человека с улыбкой поглядели друг на друга, и лица у обоих покрылись краской. «Браво, браво!» – внезапно, как сумасшедший, загорланил Пантелеоне, и, хлопая в ладоши, турманом выбежал из-за куста. А доктор, усевшийся в стороне на срубленном дереве, немедленно встал, вылил воду из кувшина и пошел, лениво переваливаясь к опушке леса. «Честь удовлетворена, и дуэль окончена! Фора!» – по старой памяти еще раз гаркнул Пантелеоне. Разменявшись поклонами с господами офицерами и садясь в карету, Санин, правда, ощущал во всем существе своем, если не удовольствие, то некоторую легкость, как после выдержанной операции. Но и другое чувство зашевелилось в нем, чувство, похожее на стыд. Фальшью, заранее условленной казенщиной, обыкновенной офицерской студенческой шуткой показался ему поединок, в котором он только что разыграл свою роль. Вспомнил он флегматического доктора, вспомнил, как он улыбнулся, то есть сморщил нос, когда увидел его выходившего из лесу чуть ли не под руку с бароном Дёнгофом. А потом, когда Пантелеоне выплачивал тому же доктору следуемые ему 4 червонца. Эх, нехорошо что-то. Да, Санину было немножко совестно и стыдно. Хотя, с другой стороны, что же ему было сделать? Не оставлять же без наказания дерзости молодого офицера. Не уподобиться же господину Клюберу. Он заступился за Джему, он защитил ее. Оно так... А все-таки у него скребло на душе, и было ему совестно и даже стыдно. Зато Пантелеоне просто торжествовал. Его внезапно обуяла гордость. Победоносный генерал, возвращающийся с поля выигранной им битвы, не озирался бы с большим самодовольствием. Поведение Санина во время поединка наполняло его восторгом. Он величал его героем и слышать не хотел его увещеваний и даже просьб. Он сравнивал его с монументом из мрамора или бронзы, со статуей командора в Дон Жуане. Про самого себя он сознавался, что почувствовал некоторое смятение. «Но ведь я артист, — заметил он, — у меня натура нервозная, а вы, сын снегов и скал гранитных». Санин решительно не знал, как ему унять расходившегося артиста. Почти на том же самом месте дороги, где 2 часа тому назад они настигли Эмиля, он снова выскочил из-за дерева и с радостным криком на губах, помахивая картузом над головою и подпрыгивая, бросился прямо к карете, чуть-чуть не попал под колесо и, не дожидаясь, чтобы лошади остановились, вскарабкался через закрытые дверцы и так и впился в Санина. «Вы живы? Вы не ранены?» – твердил он. «Простите меня, я не послушался вас. Я не вернулся во Франкфурт. Я не мог. Я ждал вас здесь. Расскажите мне, как это было? Вы убили его?» Санин с трудом успокоил и усадил Эмиля. Многоглаголево, с видимым удовольствием, сообщил ему Пантелеоне все подробности поединка. И уж, конечно, не преминул снова упомянуть о монументе из бронзы, о статуе командора. Он даже встал со своего места и, растопырив ноги для удержания равновесия, скрестив на груди руки и презрительно скосясь через плечо, воочию представлял командора Санина. Эмиль слушал с благоговением, изредка прерывая рассказ восклицанием или быстро приподнимаясь и столь же быстро целуя своего героического друга. Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта и остановились, наконец, перед гостиницей, в которой жил Санин. В сопровождении своих спутников взбирался он по лестнице во 2-й этаж, как вдруг из темного коридорчика проворными шагами вышла женщина. Лицо ее было покрыто вуалью. Она остановилась перед Саниным, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно, тотчас же побежала вниз на улицу и скрылась к великому изумлению кельнера, который объявил, что эта дама более часа ожидала возвращения господина иностранца. Как ни мгновенно было ее появление, Санин успел узнать в ней Джемму. Он узнал ее глаза под плотным шелком коричневой вуали. «Разве фрейлин Джемме было известно?» — протянул он недовольным голосом по-немецки, обратившись к Эмилю и Пантелеоне, которые шли за ним по пятам. Эмиль покраснел и смешался. «Я принужден был ей все сказать», — пролепетал он. «Она догадывалась, и я никак не мог». «Но ведь теперь это ничего не значит», — подхватил он с живостью. «Все так прекрасно кончилось, и она вас видела здоровым и невредимым». Санин отвернулся. «Какие вы, однако, болтуны оба!» — промолвил он с досадой, вошел к себе в комнату и сел на стул. «Не сердитесь, пожалуйста!» — взмолился Эмиль. «Хорошо, я не буду сердиться». Санин действительно не сердился, да и, наконец, едва ли бы мог он желать, чтобы Джемма ничего не узнала. «Хорошо, полноте обниматься. Ступайте теперь, я хочу остаться наедине. Я лягу спать. Я устал». «Превосходная мысль!» — воскликнул Пантелеоне. «Вам нужно отдохновение. Вы его вполне заслужили, благородный сеньор. Пойдем, Эмилио, на цыпочках, на цыпочках. Шш!» Сказавши, что он хочет спать, Санин желал только отделаться от своих товарищей. Но, оставшись один, он заправду почувствовал значительную усталость во всех членах. Всю предшествовавшую ночь он почти не смыкал глаз и, бросившись на постель, немедленно заснул глубоким сном.